Глава 19. Поход на власть. Начало 1920 года, наряду с тягчайшими трудностями стратегическими, осложнено было сильным походом на власть. Шел он с двух сторон. Генерал Врангель, получив назначение формировать казачью конную армию, прибыл в Екатеринодар, где имел ряд совещаний с кубанскими деятелями. На этих совещаниях были выработаны общие основания формирования трех кубанских корпусов, во главе которых должны были встать генералы Топорков, Науменко и Шкуро. Предназначение генералу Шкуро представлялось мне довольно неожиданным. После освобождения Шкуро от командования корпусом, в силу неприемлемости его для генерала Врангеля, Шкуро по личной его просьбе предоставлено было ставкой объехать кубанские станицы и поднять сполох. Популярность его среди кубанцев сохранялась, а отрицательные стороны его деятельности в глазах казачества не были одиозны. 13 декабря барон Врангель послал телеграмму кубанскому атаману с копией в ставку. До сведений его дошло, будто Шкуро начинает формировать нештатные добровольческие части на Кубани. Барон просил задержать эти формирования до прибытия в Екатеринодар с его планом организации командируемого туда генерала Науменко. Генералу Шкуро было предоставлено подымать казачество, а не вести формирование. Военное управление в Ростове без ведома ставки назначило в помощь ему офицера генерального штаба. И потому моим штабом отправлена была на его имя соответственная телеграмма. Место пребывания Шкуро не было точно известно, и служба связи отнеслась с исключительным вниманием к пожеланию генерала Врангеля, разослав телеграмму эту в целый ряд попутных станиц. Всюду, где появлялся генерал Шкуро, ему вручали телеграмму, содержание которой довольно резкое, становилось известным и подрывало его престиж. Он протелеграфировал ставку о своей обиде, бросил уговаривание и вернулся в Екатеринодар. Дальнейшие эпизоды так излагаются генералом Шкуро. «Мой поезд остановился напротив поезда генерала Врангеля. Прошло несколько минут, как адъютант мне доложил, что меня желает видеть генерал Шатилов. Я приказал просить. С генералом Шатиловым я был давно знаком, но за время гражданской войны нам как-то не приходилось встречаться». После взаимных приветствий генерал Шатилов заговорил о моих отношениях с генералом Врангелем. Сказал, что все недоразумения, которые произошли между нами, вызваны исключительно тем, что генерал Врангель был неправильно информирован о моей работе и деятельности, что теперь, ввиду тяжелого положения на фронте и общей опасности, нам всем надо объединиться для спасения общего дела. А затем просил, чтобы я зашел к генералу Врангелю. Не задумываясь, я ответил полным согласием и выразил готовность явиться к генералу Врангелю немедленно. Спустя немного времени я пошел к генералу Врангелю. Будучи приглашен в салон, я там застал генералов Науменко и Шатилова. Генерал Врангель очень любезно принял меня, наговорил массу любезностей и просил помочь ему в той тяжелой работе, которую он на себя принял. Вскоре зашел только что прибывший с фронта генерал Улагай, но он был совершенно болен и сейчас же ушел. В тот же день он свалился от тифа и долго проболел. Когда ушел и генерал Науменко, то генерал Врангель начал расспрашивать о настроениях казачества на местах, о степени популярности генерала Деникина среди казачества и офицерства, и вскользь несколько раз бросил мысль, что главное командование совершенно не понимает обстановки и всех нас ведет к гибели, и что против этого надо бороться и искать какой-либо выход. Так как время было близко к Рождеству, то помню, как генерал Врангель сказал, что он хочет ехать на 2-3 дня в Кисловодск немножко отдохнуть, а также чтобы повидаться с терским атаманом и генералом Эрдели. Собираясь также выехать в Кисловодск, где была моя семья, я предложил генералу Врангелю и генералу Шатилову с супругами встретить у меня сочельник. Генералы очень любезно согласились. Мы соединили наши поезда и 23 декабря все вместе выехали. По дороге я долго беседовал с генералом Врангелем, который настойчиво доказывал мне, что вся общественность и армия в лице ее старших представителей совершенно изверились в генерале Деникине, считая его командование пагубным для дела и присутствие генерала Романовского на посту начальника штаба даже преступным. Что необходимо заставить во что бы то ни стало генерала Деникина сдать командование другому лицу, и что с этим вполне согласны, и что он уже переговорил об этом лично с донским и кубанским атаманами, с председателями их правительств, а также с командующим Донской армией генералом Сидориным и его начальником штаба генералом Кильчевским, с кубанскими генералами Покровским, Улагаем и Науменко, с видными членами Кубанской Рады и Донского круга, со многими чинами ставки и представителями общественности, и что все вполне разделяют его, Врангеля, точку зрения, и что теперь остановка только за мной и за терским атаманом. А тогда, в случае нашего согласия, мы должны предъявить генералу Деникину ультимативное требование уйти, а в случае нужды не останавливаться ни перед чем. Я ответил, что пока не могу дать своего согласия, что это слишком рискованный шаг, который может вызвать крушение всего фронта. Затем я ушел, условившись вечером в сочельник встретиться у меня на даче в Кисловодске. 24 декабря утром, подъезжая к Пятигорску, я приказал отцепить свой вагон, а сам тотчас же поехал к терскому атаману генералу Вдовенко. Генерал Врангель также до вечера оставался в Пятигорске. Рассказав ему, генералу Вдовенко, все подробности, я спросил, как он думает поступить. На это атаман ответил: «Думаю, что это все не так, тут чувствуется какая-то провокация. Во всяком случае, полагаю, что подобная генеральская революция преступна и нас всех погубит. Этого допускать нельзя, и я сейчас же экстренным поездом отправлю председателя круга Губарева к донскому атаману и к главнокомандующему. К вечеру мы все будем знать точно всю обстановку. Ты же никоим образом не соглашайся на ту роль, которая тебе подготавливается, а если придется действовать энергично, я тебе помогу». Немедленно после этого я поехал в Кисловодск. Генерал Врангель оставался еще несколько часов в Пятигорске. Вечером часам к 8 приехал в Кисловодск генерал Врангель, которого я встретил на вокзале с почетным караулом, а оттуда поехали ко мне генералы Врангель и Шатилов с супругами. За обедом обменялись все очень любезными тостами, но никаких серьезных разговоров не поднимали. Вскоре пришел генерал Эрдели. Тотчас же генерал Врангель и генерал Эрдели уединились в соседнюю комнату и о чем-то долго и горячо говорили. Затем все ушли, а утром совершенно неожиданно генерал Врангель потребовал паровоз и выехал. Мы условились, что по приезде в Екатеринодар через 2 дня мы снова обо всем переговорим. Посещение бароном Врангелем терского атамана генерала Вдовенко описано в записке последнего следующим образом. 24 декабря 1919 года вместе с генералом Шатиловым приехал ко мне генерал Врангель. Беседа происходила в присутствии Губарева, который случайно был у меня. Предложение генерала Врангеля заключалось в том, что у донцов и кубанцев возникла мысль о коренной реорганизации власти на юге России. Власть эта мыслилась как общеказачья, и что, по мнению генерала Врангеля, обстановка требовала создания такой власти. А между тем генерал Деникин на создание такой власти не соглашается. Себе генерал Врангель отводил место командующего казачьими армиями, Донской, Кубанской и Терским корпусом. На вопрос, как же мыслилось дальнейшее существование добровольческой армии, генерал Врангель подтвердил, что хотя генерал Деникин и грозит увести добровольческую армию, но этого не будет, и армия, безусловно, останется, ибо недовольна генералом Деникиным. По словам генерала Врангеля, выходило, что на признание его, Врангеля, своим вождем кубанцы уже согласились, Согласие у донцов обеспечено, и остановка только за Терцами. Надо сказать, что генерал Врангель очень волновался, поэтому почти после каждой фразы обращался к генералу Шатилову. Не правда ли, Павлуша? Я высказал сомнение, чтобы эту идею, идею смены революционным путем командования на юге России, в такой тяжелый для армии момент разделяли бы войсковые атаманы и командующий Донской армией. Все это только послужит усилению развала и поможет большевикам. Терек на это не пойдет, сказал я. И этим беседа кончилась. Почувствовав интригу, я в тот же день командировал Губарева к донскому атаману и командующему Донской армией, чтобы он установил истину и доложил бы обо всем главнокомандующему, а затем бы заехал и на Кубань. Для официального Дона все это было новостью. На Кубань Петр Деменч не заехал, а потому я и не знал, как думала официальная Кубань, но для меня стало ясно, что и на Кубани эта идея не имела успеха. В те же дни бывший помощник генерала Врангеля по должности главнокомандующего Харьковской областью и будущий его министр внутренних дел господин Тверской собирал в Кисловодске видных общественных деятелей и осведомлялся, может ли генерал Врангель в случае переворота рассчитывать на поддержку общественных и финансовых кругов. Ответ получил отрицательный. Между тем, как оказалось, с возглавлением казачьей группы бароном Врангелем вышло недоразумение и на Кубани. Заместитель атамана Сушков и председатель Кубанской рады Скопцов отнеслись к такому предположению совершенно отрицательно, заявив, что если это случится, то казаки не пойдут в полки, так как генерал Врангель потерял свой престиж на Кубани. Они просили генерала Науменко принять меры, чтобы барон сам отказался от этой мысли. Науменко поручение исполнил. Скопцов по этому поводу пишет. Генерал Врангель просил о свидании, которое и было назначено на первый или второй день Рождества. Мы были вдвоем с Сушковым. Генерал Врангель прибыл совместно с генералом Шатиловым. Предупрежденный генералом Науменко, генерал Врангель предупредил нас своим заявлением, что он решил отказаться от поручения главнокомандующего и срочно выезжает в Новороссийск. В ответ на его предложение воспользоваться услугами его штаба при формировании частей, мы указали, что это уже дело специалистов военных, которых мы назначим из природных кубанцев. Поезд ставки перешел 27 декабря в Тихорецкую, и в ближайший день туда прибыли генерал Врангель и председатель Терского круга Губарев. Последний с поручением от атамана Вдовенко и генерала Ирдели выслушать его доклад ранее генерала Врангеля. Губарев сообщил мне почти дословно то, что изложено выше в позднейшей записке генерала Вдовенко, причем финал разговора описывал более образно. Выслушав генерала Врангеля, Герасим Андреевич Вдовенко ударил по столу кулаком и сказал: «Ну, этому не бывать», после чего разговор сразу пресекся. Через несколько минут после ухода Губарева в мой вагон вошел барон Врангель, и первыми его словами были: «Ваше превосходительство, Науменко и Шкуро — предатели». Они уверили меня, что я сохранил популярность на Кубани, а теперь говорят, что имя мое среди казачества одиозно и что мне нельзя стать во главе казачьей конной армии. Генерал Врангель считал поэтому дальнейшее свое участие в формировании невозможным. Свои взгляды на роль казачества и на продолжение борьбы он и сложил в представленной мне тогда же записке, носившей дату 25 декабря. В связи с последними нашими неудачами на фронте и приближением врага к пределам казачьих земель, среди казачества ярко обозначилось, с одной стороны, недоверие к высшему командованию, с другой — стремление к обособленности. Вновь выдвинуты предположения о создании общеказачьей власти, опирающейся на казачьей армии. За главным командованием проектом признается право лишь общего руководства военными операциями во всех же вопросах как внутренней, так и внешней политики. Общеказачья власть должна быть вполне самостоятельной. Собирающаяся 2 января в Екатериндаре Казачья Дума должна окончательно разрешить этот вопрос. Пока рассмотрены лишь особой комиссией из представителей Дона, Кубани и Терека. Работы комиссии уже закончены, и соглашение по всем подробностям достигнуто. Каково будет решение Думы, покажет будущее. Терек в связи с горским вопросом, надо думать, займет положение, обособленное от прочих войск. Отношение Дона мне неизвестно, но есть основания думать, что он будет единодушен с Кубанью. Последнее же, учитывая свое настоящее значение как последнего резерва вооруженных сил Юга, при условии, что все донские и терские силы на фронте, а кубанские части полностью в тылу, стало на непримиримую точку зрения. Желая использовать в партийных и личных интересах создавшееся выгодное для себя положение, объединились все партии и большая часть старших начальников, руководимые мелким честолюбием. Большевистски настроенные и малодушные поговаривают о возможности для новой власти достигнуть соглашения с врагом, прочие мечтают стать у кормила правления. Есть основания думать, что англичане сочувствуют созданию общеказачьей власти, видя в этом возможность разрешения грузинского и азербайджанского вопросов, в которых мы до сего времени занимали непримиримую позицию. На почве вопроса о новой власти агитация в тылу наших вооруженных сил чрезвычайно усилилась. Необходимо опередить события и учесть создавшееся положение, дабы принять незамедлительно определенные решения. Со своей стороны, зная хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время продолжение борьбы для нас возможно, лишь опираясь на коренные русские силы. Рассчитывать на продолжение казаками борьбы и участие их в продвижении вторично и вглубь России нельзя. Бороться под знаменем «Великая, единая, неделимая Россия» они больше не будут. И единственное знамя, которое, может быть, еще соберет их вокруг себя, может лишь борьба за права и вольности казачества. И эта борьба ограничится, в лучшем случае, очищением от врага казачьих земель. При этих условиях главный очаг борьбы должен быть перенесен на Запад, куда должны быть сосредоточены все наши главные силы. По сведениям, полученным мною от генерала английской службы КИЗ, есть полное основание думать, что соглашение с поляками может быть достигнуто. Польская армия в настоящее время представляет собой вторую по численности в Европе – большевики, поляки, англичане. Есть основания рассчитывать на помощь живой силой других славянских народов – болгары, сербы. Имея на флангах русские армии, северо-западную и новороссийскую, и в центре поляков, противобольшевистские силы займут фронт от Балтийского до Черного моря, имея прочный тыл и обеспеченное снабжение. В связи с изложенным, казалось бы, необходимым принять меры к удержанию юга Новороссии, перенесению главной базы из Новороссийска в Одессу, постепенной переброске на запад регулярных частей с выделением ныне же части офицеров для укомплектования северо-западной армии. Северо-западная армия в это время была разоружена и интернирована на эстонской территории, где в них огромный недостаток. Генерал-лейтенант, барон Врангель. С тех пор правая оппозиция, главой которой считался барон Врангель, стала вести агитацию за разрыв с казачеством, за перенесение борьбы в Новороссию и возглавление там войск и власти генералом Врангелем. Это течение, находившее отклик среди тылового офицерства и проникавшее в армию, ослабляло импульс готовившегося решительного наступления.